Глава 6, в которой Плевна и Варя выдерживают осаду. С одной стороны, дела обстояли скверно. Даже, можно сказать, хуже некуда. Бедный Петя все томился за семью замками. После плевненского кровопролития зловредному Казанзаке стало не до шифровальщика. Но угроза трибунала никуда не делась. Да и военная фортуна оказалась переменчива. Из золотой рыбки обратилась в колючего ерша и ушла в пучину, до крови ободрав ладони. С другой стороны, Варя стыдилась себе в этом признаться, никогда еще ей не жилось настолько интересно. Вот именно «интересно» — самое точное слово. А причина, если честно, была непристойно проста. Впервые в жизни за Варей ухаживало сразу столько поклонников. Да каких поклонников? Не чита давешним железнодорожным попутчикам или золотушным петербургским студентам. Пошлая бабья натура, сколько ее в себе не дави, пролезала из глупого тщеславного сердца сорной травой. Нехорошо. Вот и утром, 18 июля, в день важный и примечательный, о чем позже, Варя проснулась с улыбкой. Даже еще не проснулась, только ощутила сквозь зажмуренные веки солнечный свет, только сладко потянулась, и сразу стало радостно, празднично, весело. Это уже потом, когда вслед за телом проснулся разум, вспомнилось про Петю и про войну. Варя усилием воли заставила себя нахмуриться и думать о грустном, но в непослушную спросонью голову лезло совсем другое, в духе Агафьи Тихоновны. Если бы к Петиной преданности прибавить соболевскую славу, да зуровскую бесшабашность, да таланты Шарля, да фондоринский прищуренный взгляд... Хотя нет, Ираст Петрович сюда не подходил, ибо к поклонникам даже с натяжкой причислить его было нельзя. С титулярным советником выходило как-то неясно. Помощницей Варя по-прежнему числилась у него чисто номинально. В свои секреты Фондорин ее не посвящал, а между тем какие-то дела у него были, и похоже, что не пустяковые. Он то надолго исчезал, то наоборот безвылазно сидел в палатке, и к нему наведывались какие-то болгарские мужики в пахучих бараньих шапках. Видно, из плевны догадывалась Варя, но из гордости ни о чем не спрашивала. Эка невидаль, плевненские жители в русском лагере появлялись не так уж редко. Даже у Маклафлина был собственный информант, сообщавший корреспонденту уникальные сведения о жизни турецкого гарнизона. Правда, с русским командованием ирландец этими знаниями не делился, напирая на журналистский этос. Зато читатели Daily News знали и про распорядок дня Осман-Паши, и про мощные редуты, которыми не по дням, а по часам обрастал осажденный город. Но и в западном отряде русской армии на сей раз к битве готовились основательно. Штурм был назначен на сегодня, и все говорили, что теперь плевненское недоразумение непременно будет разрешено. Диспозиция разработана хитрая, строго секретная, со скрытным обходным маневром и ложной атакой. Фондорин так хорошо объяснял, что Варя сразу поверила в победу русского оружия и даже не очень слушала, больше смотрела на титулярного советника и гадала, кем ему приходится та блондинка из медальона. Казанзаки что-то странное говорил про женитьбу. Уж не благоверная ли? Больно молода для благоверной совсем девчонка. А вышло так. 3 дня назад Варя после завтрака заглянула к Расту Петровичу в палатку и увидела, что он лежит на кровати, одетый в грязных сапогах, и спит беспробудным сном. Весь предыдущий день он отсутствовал и, видно, вернулся только под утро. Она хотела было потихоньку удалиться, но вдруг заметила, что из расстегнутого ворота на грудь спящего свисает серебряный медальон. Искушение было слишком велико. Варя на цыпочках подкралась к кровати, не отрывая взгляда от лица Фондорина. Тот дышал ровно, рот приоткрылся, и, похож, титулярный советник сейчас был на мальчишку, который из озорства вымазал виски пудрой. Варя осторожненько двумя пальцами приподняла медальон, отщелкнула крышечку и увидела крошечный портрет. Этакая куколка Мэтхен Гретхен. Золотые кудряшки, глазки, ротик, щечки. Ничего особенного. Варя с осуждением покосилась на спящего и залилась краской. Из-под длинных ресниц на нее глядели серьезные глаза, ярко-голубые и с очень черными зрачками. Объясняться было глупо, и Варя просто сбежала, что тоже получилось не очень умно, но, по крайней мере, обошлось без неприятной сцены. Как ни странно, впоследствии Фондорин вел себя так, будто этот эпизод вообще места не имел. Холодный, неприятный человек в посторонние разговоры вступает редко. А если вступает, то непременно скажет что-нибудь такое, от чего Варю просто на дыбы кидает. Взять хотя бы спор о парламенте и народовластии, разгоревшийся во время пикника, Ездили большой компанией на холмы и Фондорина с собой утянули, хоть и нарвался залечь в свою берлогу.